Все пошли у Прабхупады в гости. Котя, зайди траву. Пойдем, прошу вас. Становитесь серьезнее по отношению к своему внутреннему содержанию. И Прабхупада пишет, что надо быть спасенным самому, прежде чем спасать других. Но мы можем спастись, чтобы давать другим возможность общения с Прабхупадой. Мы можем получить, только отдавая. Так мы можем спасти. И мы должны так стремиться много отдать Кришне, чтобы самим спастись. И когда мы сами уже спасены, мы можем вообще уже спасать всех подряд. Был один такой фильм, я помню, «Горец» назывался, кто видел? О, многие видели. Вы видели «Матрицу»? «Горец» фильм, там на мечах голову отрубали. Так вот там была такая история. Один там был такой, он гнев забирал, помнишь, да? Он был очень чистая личность, и он забирал гнев. Но он так подумал, о, я так столько могу гнева забирать. И набрал столько гнева, что весь этот гнев в нем воплотился. И он сам стал преступником. Вы улавливаете, да, чем он пришел? Вот суть, какую я-то, допустим, уловил. В духовной жизни так тоже может быть. Принимая чужую карму, человек может, так сказать, вот эти сам погибнуть от этой чужой даже кармы. Поэтому будьте внимательны. Я тогда вот и Качатри особенно говорю. Вы опасаетесь, пока вы не брахманы, принимать пожертвования и все остальное. Не думайте, что Кришна этого не видит. Надо быть очень внимательным, чтобы взять себе лично это пожертвование. Только брахман может лично взять. Больше никто. И пока кто-то это, лучше этого не делает, это опасно очень. Вы-то не знаете, что это опасно, а я знаю, что это опасно. Я помню про пары слова, что это лезвие бритвы. Одно неправильное движение, сам себе горло перережешь. Вам тут никто лично пожертвований не делает. Потому что в вас видят преданных. Станете брахманами, но будут вам давать пожертвования. Весь этот. Там в соизмеримости со своим сознанием Кришна будет удовольствие. Да. Что, вещи? Все должно быть предложено Господу. Все абсолютно. Но это не значит, что вы тут джинсами махаете перед Божеством. Нет, это должно там быть, но нет. А что такое предложено? Вы просто об этом говорите? Могут пожертвовать вам лично, но кому-то это может быть более необходимо. Понимаете? То есть, вот, допустим, ну, у человека есть вот хорошие, там, допустим, ботинки, а ему еще лучше жертвуют. А у кого-то нету вообще ни таких, ни таких. Человек приходит, там, и говорит, эти мои ботинки. Мне же пожертвовали. Понимаешь? В таком случае, кстати, лучше делать это через авторитет. Это как вот Лариса Красильникова. Где она? Где она? А где она? Ты ее отпустила к маме? А что она к вам приехала? А, ну ладно. Там одна женщина, ну, по крайней мере, я не знаю, но она мне так рассказывает, Лариса, решила пожертвовать нашей организации квартиру. Ну, кормили, да, бабушку одну? И она решила пожертвовать нашей организации квартиру. Ну, и она вроде как предлагает Ларису там прописать. Красивенько. Поэтому все, что нам жертвуют на самом деле, это принадлежит вот этому храму. Если у нас есть что-то, это принадлежит здесь. Отсюда я не могу взять вот доски, понести себе домой там или что-то. Ну, я могу только, вот, если что-то прямо есть такая необходимость, да, я могу совет собрать, да, и сказать, вот совет так-то, так-то, вот. Могу я, как вы считаете, можно мне взять? Что мне нужно какое-то поддержание, да, чтобы у меня голова не болела, и вы скажете, нет, мы там, все, я уже сам не могу взять. Серьезно? Я уже не могу этого. Или я могу спросить у своего вышестоящего, да, кто надо мной стоит, могу я это сделать? Вот ты санкционируешь, в случае чего, если потом возник, что я у тебя спрашивал, ты санкционировал. Да, я санкционирую. Я беру на себя полноту ответственности за это. Я тебе говорю, что ты должен так сделать. Или чистый преданный говорит, да, ты должен, ну, гуру там, или махарадж, он говорит, да, ты должен это делать. Понимаешь, да, в раздирании? Никто тут себе ничего не может брать. Без санкций никто ничего, потому что ничего здесь никому не принадлежит на самом деле. Не плейрайт, ничего тут не принадлежит. Мое, твое. Я помню, Шарира как-то одно время начал ты реализовывать это. Твое, мое, там, помнишь, да? Я и мое, так ты очень сильно сконцентрировался на этом. Я и мое. Надо полностью это понять, что такое я и что такое мое. Брахмачари, у него ничего нет. Вон, Госвами, почему он все не рассказывает? Скрывается и вот Госвами. Но мы не говорим о такой. Тогда была другая немного ситуация у нас. Сейчас никто вас не заставляет ходить там в Гамчу, у всех есть вещи, все. Мы все должны понимать, что это все. Все принадлежит все равно, так или иначе, мы все это используем только в служении. И мы используем то, что выделено нам по праву. Это не мы себе выделяем по праву, запомните это. Иначе вы воры. И я буду рад, если что-то случится с вами. Чтобы все другие увидели, что это воровство. Если что-то жертвует вам, вы должны об этом сразу сообщить. И по указанию авторитета будете санкционированы. Или у вас заберут это на какие-то другие проповеднические дела, или еще-то на что-то. Или вам скажут, ладно, используй это там, послан. Понимаете? И мне странно, что вы этого не знаете. Вы это знаете. Я знаю, что вы знаете. Вы сознательно воруете просто. Вы себя убеждаете, что это не воровство. И в итоге вы мошенники. Вы должны это делать санкционированно. А не скрывать, что потом преданные, мне потом стыдно бывает за таких. Я их прославляю, а мне приходят и говорят про них такие вещи. Я фонарею. Я вообще... Мне стыдно за этого человека. Мне стыдно самому, что я его прославляю, а он такие вещи делает. Я уже в следующий раз буду очень думать, славить его, не славить. Дурак себя выглядит. Чувствую дураком себя. Потом я так же себя в уме убеждаю. Ну, это она, все там, ну, сюда, это все, он классный. Знаешь, я точно такой же. Я не могу этого делать. Это не принадлежит мне. Я не могу этим распоряжаться. Этот человек говорит, что там заберем, не заберем. Заберем. Потому что это не мое личное, это храма. Это Кришне принадлежит. Мы должны это защищать. Ну что там 1,5 миллиона он забрал там, Качакра? Ну что там, ерунда? Он же вот это. Это не ерунда. Это не ерунда. Нужно делать это с санкцией. И не подвергать преданных проблемам, что они потом тихонько, тайком, со страхом, что Экачакра узнает, мне об этом рассказывают. Разлагает их. И они, все-таки имея вот это чувство, что что-то неправильно сделано, они говорят об этом. Что, слава Богу, они себя не считают стукачами. Потому что здесь многие думают, ой, застучал! Здесь нету никаких стукачей. И никогда не будет. Потому что все, что мы видим неправильно, мы обязаны, это преданное служение. Мы обязаны об этом говорить. Потому что если об этом сейчас не сказать, мы подвергаем того человека еще большим проблемам. И сами становимся лживыми, соучастниками этого. Когда Господь Шива сидел на собрании и Дакша начал его обзывать, другие не участвовали. Но они никак не препятствовали. Они боялись застучать. Но все они получили по голове за это. Они невольно стали соучастниками, но это было невольно, они стали вольно. Понимаете, да? Поэтому это все правильно. Если вы приходите и говорите, что вы видите какое-то безобразие, приходите и говорите, если у вас есть сознание Кришны и понимание, то это наоборот помочь, желанием помочь этому человеку. Помочь развить сознание Кришны. Это милость на самом деле. Никто не имеет права это делать. И все тайное становится явным. Рано или поздно. По крайней мере, оно уже явно для Кришны. Поэтому не надо думать, что все неудачи и всякие проблемы, они не связаны с этим. Просто в голове непреданного это не связывается, поэтому он видит одни противоречия. Но человек, который понимает, у него связывается это все. Он понимает, что он является причиной того, что сейчас с ним происходит. Потому что он тогда это сделал, тогда то сделал, тогда... И он спокойно, он просто понимает, что я впредь не должен так делать. А он не ищет тут виноватых, там вот такое, вот, да, да. Ну это вот у него такое видение неправильно. Ну все-таки это милость Кришны, я приму. Опять на показуху так сказать. Опять охота слыть продвинутым. Восхищение, желание, чтобы оставить, кто-то хоть одна личность восхищалась. Надо забыть об этом. Мы слуги. Мы слуги. Даже то, что мы можем произносить святое имя, это великая милость. Что мы просто можем сказать Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Мы уже счастливы от этого должны, потому что многие люди даже произнести не могут. И Горюха, он 3-4 часа бьется с джапой, у него нету даже... Это очень большая проблема, он не может произносить. Это как карма на встречу что-то, что он не может произносить джапу. Мы еще в более хорошем состоянии многие. Человек в уме произносит, Если он не может так, он умеет проиграть. Но Кришна должен быть убежден, что ты не можешь так. Не я буду в этом убеждаться, а Кришна. Поэтому этот стих очень важен, что вот Сатгуру Махарадж он понимал, что Кришна внутри всех нас. И все покоится в Кришне. И кто этого не понял, то у того будут всегда проблемы. И все больше. Если вы пытаетесь здесь развить материалистическое мышление путем священных писаний, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Пока поддерживается на самом деле духовный статус, да, храмов, духовный, что мы говорим вот об этих ценностях, которые невидимы и которые более реальны, чем все остальное видимое. До тех пор на самом деле есть продвижение. Когда мы с вами заговорим о специях, о лакшме, там, о том, о чем, это будет уже другое. Но если мы будем поддерживать это духовное качество, внутреннее, вот эту свою внутреннюю чистоту, тогда мы сможем все сделать. Если мы начнем об этом забывать, начнем действовать здесь просто как в какой-то шарашке, просто с крутой дисциплиной и с суровым режимом дня, не будет ничего. Мы должны помнить, что за всем, за нашим подъемом, за нашей джапой, за нашим тамасом, везде наблюдает Господь, а мы пришли ему служить. И мы хотим прогрессировать, продвигаться, а он же видит это все. Если мы не будем об этом помнить, какое продвижение это? Кого мы обманем? Вы знаете, кто думает, что Кришну можно обмануть? Как-то обхитрить его. Как-то можно обхитрить в сознании Кришны. Ни один человек не может перехитрить никого. Кришну еще не удалось перехитрить ни одному. Это невозможно. Неужели вы думаете, что кто-то перехитрит? Бесполезно. Поэтому не хитрите. Действуйте, помните. Я буду помнить, я буду напоминать. Вы мне напоминаете, мы друг другу будем напоминать, и будем все время действовать. Это большая милость, что мы можем честно друг другу напоминать об этом. Кто-то всегда говорил, а, да, смена, так проповедует, такая грубая проповедь. Вот везде, где они проповедовали, везде проблемы. Потому что там все превратилось в такое лицемерие, что никто ни друг другу ничего честно говорить не хочет. Все просто друг другу лапшу на уши кидают. Понимаете? Мы, по крайней мере, можем это сказать друг другу. Мы можем обсуждать эти вещи, как бы они ни были неприятны или приятны, и можем их решить. Если мы не будем здесь их обсуждать, мы в итоге сделаем, мы лицемеры, мы сделаем вид, что у нас этого нет. Как раньше в нашем государстве говорили, что тех женщин, которые за деньги, их нет у нас в государстве. У нас нет такого порока. У нас потому что все пионеры, все комсомольцы. И все они там стояли. Ну, примерно так, это такой пример. А все коммунисты были воры. Поэтому мы не должны стать такими же. Превратить из этого большая проблема и большое опасение, что в советском обществе, в высшем советском обществе, примерно такая же тенденция просачивается и сюда, в духовную жизнь. Такие же представления. Мы не должны этого допускать. Мы должны все-таки стараться как-то сохранять. Каждый в отдельности и все вместе. Пока мы вместе, мы сможем это сделать. Если мы начнем отделяться вот здесь, как вы здесь, я говорю, это тенденция. Эти. Будут большие проблемы. Мы должны друг друга поддерживать, помогать друг другу. Одна команда, вот это состояние одной команды, это самое выгодное положение в любой деятельности. Одна команда. Спросили Прабхупады, как же Бхактивинода Тхакура, он был там, и тот, и две личности у меня. Он говорит, вот это и есть сотрудничество. Представьте, они бы там отделились. Ведь культура не подвластна времени, а это так. Это туда. Слушай, сумасшедший. У меня. Вот Лакшми Нарайана, я вот джапу начинаю читать, а мне прямо раз другой говорит, ты что делаешь, дурак? Все, Лакшми начинает рассказывать. А я ему говорю, а что, надо джапу читать, Лакшми Нарайана сказал. А тот говорит, дурак Лакшми Нарайана. Что делать, Лакшми Нарайана? Да, приходите мне спрашивать эти вещи. Серьезно? Как все? Это хрен делать. Я не знаю. Что там делать, занятка? От кого хочешь? Есть вопрос? Спина болит. На проповеди спину кончилась. Легкая загроду мантру читал. Непонятно что? Давай. Надо авторитет говорить, что надо дать обещание вышестоящим авторитетам. Какое? Ты о чем-то говори, были против, простым языком, уже. Ну, если ты обед даешь, ты обязан его выполнять. Ну, сейчас раз, вот почему-то многие думают, что читать книги, это значит, вот артисты читать. Вот я, допустим. Когда у меня проблемы были. Сарва сарман бариджа джама, мэтам шараган враджа, агам твам сарва барбьё, мокша ачана машача. Оставь все виды религии и предайся мне. Я избавлю тебя от твоих прошлых поступков. Не страшись ничего. Что это значит? А? Не знаю, был бы я такой, сейчас прочитал бы, если ты меня так же хотел. А ты что захотел головой вообще? Ты что забыл? Скажи. Маша, твоя. Да, я рад, хама, хама. Так, конечно, устраивать, а там не пишут, знаешь, ближе, ближе. Ну, обычно в прошлой жизни. Голубь еще пошло. Голубь на всех повлиял. Что это еще началось с голубь? Да, так можно так говорить, как секрет. Что повелось с голубь, что Джая Радха Маскара? Кунджади Хари. Потому что он про так голубь делал. И у многих, кстати, Джая Радха Маскара. И Кунджади Хари. Кто-то сразу Гири Гавардхари значит. Да что? Ты поняла, да? Что все, что мы знаем, и, если у нас нет возможности сейчас прочитать, мы просто вспоминаем то, что мы прочитали. Это и есть. Что такое смаранам? Это памятование о том, что мы слышим. Творится на это одно. Но книги надо читать. Нет возможности, надо помнить. Еще один. Китазами вообще. Я все время так. Я сначала думал, откуда они это взяли, когда они пили. Но потом, когда я все читания Тимка увидел, читы вытащил его, я понял, что надо эту кассету увидеть. Когда я увидел Лешу котом. Видя мечты. Классно. Они со всех кстати. Ну сколько раз вы посмотрели эти кадры все? Ну так, по своим подсчетам. Попали, что ли? Как вот я говорю, дети Брюс Ли смотрят потом. Так вот. Слабости. Он считал, что если они будут знать, что он ранен, то они изнутри начнут подрывать. То есть всегда должен присутствовать момент мистицизма. Наполеон считал, что должен быть момент мистицизма. Что если его будут считать необычной личностью, что в него пули не попадают и все остальное, да, то это больше придает авторитетности и всего. Поэтому он не показывал своих ран. Потому что он считал, что он не должен уподобляться им. Он был очень сильной личностью. И он никогда не старался махать своими ранами, своими проблемами, как слабо. Он был выше этих проблем, потому что было большое желание, большое вожделение завоевать весь мир. Это не так. Так же, как преданные христиане, которые своими болезнями обычно не машут. Потому что они выше этих. Они болеют тоже, но они, так сказать, не ставят это в угла в угол. Это преданно. Первое, выше всего преданно. Кришна, потом все остальное. Так и в болезнях во всем. Сначала Кришна, потом все остальное. Если человек свое здоровье сохраняет для того, чтобы там что-то сделать другое, а не для того, чтобы служить Кришне, то это опять не очень так. Но это я говорю, это слишком возвышенно сделал. Но кто-то должен знать об них. Я знаю об этом. Так я, допустим, удивился, когда Оля Баданцова сказала, можно я буду жить в храме в итоге? Ты сейчас в храме живешь? А зачем ты живешь в храме? Ты же так хотела из храма уйти все время. Сколько здесь истерик закатило, сколько всего. А что ты в итоге в храм почему захотела? Вот это и есть, видите, поэтому я говорю, что какие бы проблемы ни были, вкус постепенно приходит, постепенно Кришна дает мир, если все равно в сердце есть желание это получить. И поэтому из какого-то очень кошмарно проблемного преданного в итоге может получиться чистый преданный. Понимаете? Вот он, пожалуйста. Она уже сама просит меня, то просила, как бы не быть здесь. Теперь уже просит, как бы здесь быть. Как сказал Улахан. Пусть делает там, где Богу угодно. А здесь Богу не угодно. Плод, если созревает, всегда ли он падает? Нет. Плод созревает для Кришны, чтобы Кришна вкусил и насладился. Плод для наслаждения Господа. Поэтому мы также развиваем свою преданность, чтобы Кришна насладился. И есть плод преданного служения. Это back to God. Возвращение сознания, здесь больше не возвращение тела, так сказать, возвращение сознания к Кришне. А когда человек, сознание человека возвращается к Кришне, то его тело уже духовно. Поэтому Прабхупада давал, например, пруд, помещенный в огонь. Железный пруд, помещенный в огонь. В огонь санкиртаны. Поэтому соприкосновение, даже если это железо, соприкосновение с санкиртанщиками на самом деле это получить обжестие от них этим огнем преданного служения. Распространить техник на самом деле это очень мощная подсказка. Основа, пока мы видим санкиртаны, что книги читаются, их распространяют и способствуют распространению общественного мнения, все равно это все с книг мы берем. Поэтому книги так или иначе являются сути. Но мы не можем сами понять. Поэтому есть те люди, которые получили наставление с этими книгами вместе. То есть Прабхупада им объяснял свои комментарии, она рассказывает, теперь они объясняют там. Поэтому книги, они все равно остаются основой. Всегда. Они неизменно, Прабхупада говорил, все 10 тысяч лет книги будут основой деятельности. Это будет основа. Но он не говорил, что обязательно храмы должны книги распространять. Он говорил, книги должны распространять все, прихожане, все люди должны распространять книги. Все преданные будут распространять книги. Так или иначе. Но в каких объемах, это другое дело. И тогда один человек сказал, что объемы уменьшатся. Он сказал, если уменьшится рождаемость, даже все равно книги надо будет. Потому что кто-то захочет каждый месяц по книжке. Кто-то захочет взять вот, запас, сказать, ну, одну потеряет, другая останется, и все такое. Понимаете, да? Поэтому книги, они будут всегда злободневны. И просто сейчас, это как лекарство. Вот если сейчас, допустим, эпидемия чесотки началась, то бы сейчас самым ценным даром было бы это серная мать. Но пока эпидемии чесотки нет, она спокойно валяется там, кстати, везде на полках, и никто ее не берет, правильно? Так что надо их заразить чесотки. Ну, я имею в виду спиритизированность, то есть сознание Кришны, когда они начнут интересоваться, они начнут это брать. Они начнут этим пользоваться. Они еще не осознали, что они больны. Когда они начнут осознавать это, они начнут этим пользоваться. И даже из вас каждый это помнит, как это произошло. Дима, ты ложись. Ты подушка принесешь. А что я такого? Ты был этим каким-то, явно, теленком или кем? Ну, вот это тесто. Даже по склонностям можно видеть, как кто кем был человек. Как ты так все нравишься. Щеночка. Дину Даяла я видел в этом, в Москве. Ну чего, как у вас там? Ой, у нас, говорю, проблем еще возросло после твоего отъезда. Трое, говорю, повесили. Две матаджи застрелились, пять матаджи родили. Непонятно что. Все, говорю, падают вообще, как груши, и не встают. Он такой, что эти дела вообще не нравятся? Я говорю, ну а как же без шуток? И он там, этот охранник, телохранитель. Тело охраняет свое. Опасное правда. На квартирках только за проценты служат. Да. Сколько же платят? У нас, похоже, самый высокий стандарт. В СНГ. Ну, в СНГ не знаю, в России, похоже, поточно. Садхана, дисциплина у нас все. И благодаря этому только и футболайф какой-то, и все остальное. В Москве там на службе, допустим, там три человека. Утром тоже там три человека. Ты кто? В Москве жил же ты, да? Там классно, не? Садхана, все идеально. Я внутри там не жил, я просто приходил по утрам и видел, что там, как там действует, и было очень странно. А, ну да, там стали ходить на утренние лекции, я помню. На службы-то не ходили, но на лекции стали ходить. Потому что Иконасов стал читать лекции, и все считали своим долгом пойти на лекции. Это точно. Потому что они как-то подумали, Вишнупад прислал человека, будет неудобно как-то. Пусть хотя бы там видишь, что мы слушаем. И порадуется, что не зря приехал. Ну да, на самом деле улучшения есть. Если это у них начались улучшения, то можно понять, что было. Как такой приходит и говорит, так куда же это? А вы простите, сколько раз сделали, лицо поправляли, вот уже нормально стало. Он говорит, о боже мой, значит, какое было? Прямо такая удачная, ты раз попросла, удачная. Теперь я вообще прямо как был. Примерно так это все было. Странно. Вот на самом деле, когда в Москве бываешь, да, тогда начинаешь понимать, почему так вот везде, в других городах. Наше счастье, что мы так удалены. Вот как вы не хотите, это правда, не шутка. Это наше счастье, что мы так далеко. Я в этом вижу большой плюс, что мы так далеко оказались. Иначе нас бы заезжие проповедники давно тут развалились. Пол храма бы развалился, это точно, 100%. Как знаете, вот Прабхупада рекомендовал, если книги кто-то пишет, комментирует, да, чтобы это один человек делал. Не так, что вот одну книгу один прокомментировал, другой другой. Чтобы вот этот стиль одного человека сохранялся. Прабхупада рекомендовал так книги переводить. Что нас бы вообще разорвали бы. Уже пол храма бы наслушалось проповеди, в Москву подалось, пол храма бы там наслушалось бы, еще чем-то занялось, футфулай бы отделился, там, кстати, футфулмани бы, так сказать, уже так, всяко разное бы началось. Я не знаю, насколько это, кстати, это правильно, или не искусственно, а факт то, что это работает. И это работает так, как хотел Прабхупада. По крайней мере, я считаю, что Прабхупада, вот, все, что я прочитал, то есть вижу, что это... Только благодаря тому, что... А почему это произошло? Потому что вы хотите. Если бы вы не хотели этого, это бы не произошло. Это не то, что я хочу, а вы это получается. Нет. Вы знаете прекрасно, что я много чего хочу больше. Но этого тоже не получается, потому что вы этого не хотите. Когда вы начинаете хотеть этого, то есть я объясняю на лекциях, или где-то, вы вдруг говорите, о, да, надо это делать. Тогда это появляется. Когда вы в первую очередь начинаете осознавать, что это необходимо. Но со стороны может казаться, что вот это вроде какие-то желания другие, ну, чьи-то желания осуществлять. Нет. Просто вы понимаете, начинаете потихоньку понимать. Да, это садхана. Садхана дает аскезу. Совершать аскезу. Такая довольно у нас очень мощная садхана. Я, в принципе, посмотрел в других храмах, там вот, есть какой-то костяк, да, который строго следует, а такая основная масса нет. Это так. Вот в Москве обычно там так вот, это санкиртанщики некоторые, так, какой-то костяк есть, они так все следуют, как-нибудь пытаются. А все остальные департаменты, они... У нас же нет разницы в департаментах, у нас все стараются следовать. Установлен такой вот принцип. Потом у нас очень большой уровень сотрудничества. В других храмах все сильно разделено, очень сильно разделено. Они в этом видят благо, но я не видел в этом блага. Поскольку я знаю результаты их деятельности, все остальное я не вижу. Пока, по крайней мере, ничего не ощущаю, что это большое благо. обсуждался вопрос там в национальном совете, что очень много преданных уходит из ИСККОН. И среди них очень много со второй инициации. Много, вопрос сказал, что очень много. Не то, что 2-3 человека, очень много. И вопрос сказал, что вторую инициацию не давать теперь. То есть вторая инициация будет даваться очень-очень сурово. И говорили, что вот только Ниранджана Махарадж, это Харикеша Вишнупад и Ниранджана Махарадж, только они два строго принимают вторую инициацию. Всех других детей. То есть остальные им более легче дают и большое количество подъема. Ухода, вернее. Ну, вообще это уходит еще. Из ИСККОН прекращать будет вообще. Поэтому вопрос обсуждался о том, что тесты сейчас и очень строго, то есть президенты должны очень строго, особенно вторую инициацию. Сказали, что первая инициация, Прабхупада называл, что первая инициация — это когда ученик принимает духовного учителя. Но вторая инициация — это когда учитель принимает ученика. Но это очень, может быть, обманчиво, потому что очень большой процент уходит. Как большой, я не говорю, что все уходят. Но достаточно, чтобы видеть, что если люди брахманическую инициацию получившие, они уходят. Это говорит о качестве подхода ко второй инициации. Так же, в принципе, как и в первую очень тяжело. Поэтому будьте внимательны тоже. Если у вас такое настроение, год-два, или у вас такое нестабильное сознание, если вижу вот это нестабильное сознание в людях, не то, а вот его настроение, что вот он так, я обычно очень сильно побаиваюсь. Я видел всегда это вот, который так. Сейчас я уже не постараюсь не делать это. Не то, чтобы я там за ошибки не делал. Но это Кришна, как кстати, сказал, но не без моей глупости. Я не могу своей глупости спереть на Кришну. Все-таки я сомневался до последней минуты прямо. Это антарат не особо. Даже когда он давал обеты, я все равно сидел и сомневался. Когда уже гуру ему дал четкий, я все равно сомневался. И я сказал авиации, я говорю, я все равно сомневаюсь. Я сказал, ну тогда не надо было давать. Я говорю, ну они уже два раза, я им уже два раза оказываю. Я говорю, давай, я рискну. Вот рискнул. Я это говорю, люди не понимают, они, вот им говоришь, проповедуешь, а они ни черта, они не берут, не помнят даже о чем. И строят какие-то планы. И это говорит, показывает о том, что они в мае. Даже те знания, которые им дают, они даже на них не обращают внимания. Им говоришь, вот что это авторитет. Это авторитет, давай. Ржать. Еще куда ты? Там это будет такая, ты что потом будешь? С этими проблем? Ерунда, наверное, не будет. А могут ошибиться там, да. Ну кто знает, что будет, что не будет. Мы преданные. Мало ли что там говорят. Пураны. Пураны, бананы. Алвары. Самое главное — жениться, замуж выйти. А там война, хоть три войны. И будет, а потом. Травой заросший был горок. Ты извини меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а буду пить за упокой. Не, ну конечно, все это чистые преданные будут потянуть. Они будут во время этого вспоминать Кришну. Не, они будут думать, о, проценты! И умирать. О, мутлеер! О, точно. О, моя спина! Убитая на санкиртане. Матха, ты в духовный мир уйдешь. И Радхарани идет в духовный мир. Серьезно? А Джамил же тоже ушел в духовный мир. Да шучу, Матха. Нет, в смысле, в духовный мир уйдешь. Но по другой причине. Гушарай. Не надо, как не надо, не надо! И за еду А книги будут писать от рук. Вот будут подлинники, будут переписывать их, распространять частично всякими. Потом будет печатно, если это, извиняюсь за выражение, кто этот был, печаточник? Кто это? Пан Чумыч, кто это? Что это? Тогда же тоже не было электричества. И они же как-то с Гутенбергели там все это. Иванов водой облился, и Гутенберг завис. Да, конечно, будет защита. Нет, там печатать. Да, там будет печатать. Я же тебе говорю. Все это будет печатать. Будет печатать. BBC у себя BBC-шниками сам. Будут цену ломить. Не, золото, у людей много золота, они найдут там, они там будут грабить там, чтобы книги купить. Зубы будут вытаскивать, у кого есть золото, а воровать сразу. Ты заклей их пластилину, черным. У меня это напаление. Ну там долго будешь объяснять, что ли, вытащи. Какое напаление, не ври, да, посмотри. Вытащили потом, посмотри, Анна Ивановна. Вместе с челюстью. Ты золотый? Нет, ну сломал, молодец. Там Кали-Юга, значит, не живет. Это я. Здравствуйте, меня зовут Савва Тимофеевич Морозов. Ну, еще что? Да ты понял, да, Сережа? Что все будет нормально. Дыши носом, читай жабу. Нет, серьезно, будет все пучком будет. Через 4 года многие вернутся назад, откуда пришли. Будет массовый уход туда же. Тебе это известно это? А подробности тебе неизвестны? Ну, говорят, что все будут жить в норах. Все будут норы, все будут как эти. Гномы там, вот эти, как они там. Гоблины, кто там? Мишки Гамми, так сказать, в дубах жить. Выберут Дубай, давай жить с ним. Они будут как эльфы. И они будут хоббиты. Как их называют-то? Талкеры, да, или как? Толкеры. И будем жить там. У меня будет такая сельскохозяйственная община у нас. У нас наконец-то появится сельхозобщина. Всего 4 года. Шишку бить, ну. Ползешь, шишку бьешь, ягоды, орех съешь, и дальше ползешь. Ну, с сумкой. И ноги волочишь в сумке. Протезы так. Распространение протезов. Да, на самом деле, будет простая жизнь и возвышенное мышление. Когда последняя лампочка подухнет, сразу простая жизнь будет. А когда будут все петь Харе Кришна, это будет возвышенное мышление. Серьезно? Как это не смешно, но это так. Сейчас у них очень много лампочек и мало сознания Кришны. Когда лампочки потухнут, они все сразу начнут Богу молиться. Вот даже исторический подъем вот этих религиозных всех вещей, да, когда вот плохо совсем. Во время войны там вообще все с крестами были, там с всякими талисманами. Все они Богу молились, службы пели. Все в Бога верить сразу стали. Ну, Сталин иногда засмевался. Ну, иногда маленько. 24 часа таки. Чарчандра что-нибудь вам рассказывает, он стал такой очень спокойный какой-то, вообще замкнулся. Сим, откройся. Все нормально, все, Чарчандра? Юра, я тебе хочу тхоти подарить. Да, если не убежишь. Да. Тхоти в обмен за преданность. Димка, мы тебе дарили майку. Кришна тебе дарил, вернее, майку. Мы с Кришной тебе подарили майку. Ну где майка? Тебе красную майку подарили? Да? Дурачку маленькую. Красненькую. Чуть-чуть раджаса? Нет, у тебя раджаса нет абсолютно. У тебя раджаса нет. Когда ты язык показываешь, когда раджаса. Мне когда язык показываешь, вот так. смотрю. Взрослый человек 25 лет так себя ведет. Я давно такого не видел. Вот так, вот, да? 25? Ну, мало. Не брось, сынок. Это зеленый змей. Нет, 25 лет человек тебя делает. Но это тоже делает. Не помню. 12 лет прошло. Ой, 12, сколько? 9 лет. 9 лет. Большой срок, 9 лет. Это целый срок. Семь лет уже целый срок. Уже тело поменял я. Уже новое тело у меня. Серьезно? 7 лет назад я это все прекратил. Сейчас уже новое тело у меня. Как вам мое новое тело? Значит, мы смотрим правым глазом, видим только черное, левым видим белое, заключаем в круг. Все, что мы увидели, называем истиной и склоняем головы на алтарь для мук. Вот теперь мы верим. Муки не напрасны, горести и беды к свету приведут. Да, есть такая? Это вот как раз о том, что говорит Анна Градина хорошо. Что муки не напрасны, горести и беды к свету приведут. У нас очень светлый путь. Нет, это на самом деле так. Это так. На сомнение. В пути сомнения. Очень много сомнений. В пути бывает очень много сомнений. И они жгут нас, эти сомнения. Так что вопрос, в чем вера? Вера — это надежда на лучшее. Да? А лучшее — это любовь. Поэтому на самом деле вот эта вера, надежда, любовь — это не какое-то определение русское там или что-то. Это на самом деле это концентрация определенного качества. Вера, надежда, любовь. Верю, надеюсь, люблю. Это в отношении к Господу можно говорить так. И это более правильные эти все формуляры, они направлены в своем поступательном движении на осознание Бога, нежели на осознание каких-то других вещей. Это так, что на самом деле все слова, все понятия, все междометия, местоимения, как говорится, ну все эти сочетания, они связаны с Кришной полностью. Потому что на самом деле этот мир, он создан для осознания Кришны. Поэтому здесь все должно быть связано с Кришной. Поэтому эти все категории, вера, надежда, любовь, они на самом деле связаны с Кришной. Это мы их применяем. Ты что скукишь, показываешь мне? Посмотри на свою руку. Ты забылась просто. Классно, ну браха сидит. Это символ мужчины олицетворяет в египетской символике. Пальцевых символов. Кукиш мужчина олицетворяет. Панчин, покажи. Ну покажи. Только туда не показывай. Потом я вам покажу. Кто там? Раз такой заходит, 2 метра рост, волосы длинные. Прозрел себя, оттянил. Покрестил крестом, крещение принял. За ним поп. Не, поп там в корзине сало, яички. Освященная пища. Да. Преданным рекомендуется прилагать усилия одновременно в двух направлениях. Шри Прабхупада хотел, чтобы каждый преданный владел искусством распространения книг и в то же время следовал всем принципам преданного служения, находясь в обществе преданных. Харинама Нандана, Навина Нирада. Знаете это, не? Ты знаешь что? Шанс. Видел я это. Как-то сюда попадают почему-то вот такие личности странные. Я вот смотрел в последнем журнале, вот сейчас в новом журнале Парамвиджая Тесан Киртана, да? Это нет. Там вышел новый журнал, я его не привез. Мы занимаем 21 место. самом деле так. Значит, такой стишок. Смотрим правым глазом, видим только черное, левым видим белое. Что-то замыкаем в круг, все, что мы увидим. Да, и склоняем голову на дальнюю. А, вот, значит.